Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Михаил Юрьевич Харитонов. «После нас хоть потоп». 1753. Франция. Окрестности Версаля. Оленей парк. Луиза вздрогнула и впилась зубами в подушку. «Кричи!» – зашептал король. «Мне нравится, как ты кричишь». А ох! Молодая женщина осторожно высвободилась из-под тяжести королевского тела. «Я боялась вас обеспокоить, ваше величество. Ты будешь кричать», – прошептал король и впился зубами в мягкий сосок. Девушка послушно закричала, несколько громче, чем требовалось. «Так-то лучше», – удовлетворенно отдуваясь, – произнес король, отодвинулся и дернул за витой шнур. За стеной тихо звякнул колокольчик. «Вина хочешь?» – спросил Людовик. Луиза на мгновение задумалась. Сладкий гиппокрас с корицей и миндалем, которым его величество восстанавливал силы, она не любила. С другой стороны, королевский напиток помогал ей расслабиться. Людовик неудовлетворенный захочет ее еще раз. Она улыбнулась и согласилась. Появилась миловидная девушка с двумя кубками. Томно поводя плечиками, она вручила их королю и его любовнице. Когда она подавала кубок Луизе, то, словно невзначай, коснулась ее руки своей. Луиза вздрогнула, рука девушки была слишком твердой и слишком горячей. Снова вспомнились странные слухи о некоем шевалье на королевской тайной службе, якобы умеющем в совершенстве изображать женщину. Маркиза де Помпадур придавала значение этим слухам. «На!» – король протянул ей кубок. Луиза покорно сделала три глотка и отставила кубок на столик возле ложа. Она осторожно, слегка морщаясь от неприятных ощущений, помассировала сосок, прикушенный августейшими зубами. Решила, что пострадавшую грудь нужно будет смазать мазью, а на ближайшие два дня сказаться недужной, чтобы ненадолго отлучить короля от ложа. Его величество в последние дни слишком страстен. Ее наставница и покровительница, маркиза де Помпадур, предупреждала, что такое с Людовиком случается, когда он на грани охлаждения к очередной пассии. В планы юной Луизы Амерфи, пятой дочери осевшего в Руане сапожника-ирландца, нынешней возлюбленной короля Франции, это не входило. Чтобы обеспечить свое будущее, ей нужен ребенок от Людовика. Потомство короля, пусть и зачатое вне брака, неплохое вложение. Подумав об этом, она тихо засмеялась. Король понял ее по-своему и навалился снова. К счастью для себя и для своего августейшего любовника, маленькая Луиза была не только хороша собой, но и одарена немалым запасом страсти, да и гиппокрас сделал свое дело. После недолгого сопротивления тело поддалось и стало приятно. Через пару минут Луиза уже сладко постанывала, потом стоны стали громче, а потом внутри все сладко сжалось и взорвалось, и она со счастливым криком упала вверх, в лазурное небо, полное райских птиц. «Вот теперь все по-настоящему», — удовлетворенно заметил король. Без лишних церемоний схватил со столика недопитый ею кубок и припал к нему. Запрокинул голову, вытряхивая себе в рот последние капли. Под бородой заходил кадык. Луиза невольно подумала, что возлюбленный, ее и Франции, все-таки грубоват. «Возможно, — решила она, — это от того, что его величество проводит много времени в занятиях, не способствующих изящным манерам. Король любил рукомесло, самолично разводил лук на грядах, вытачивал из твердого дерева табакерки, был изобретательным кулинаром и вышивал не хуже искусной белошвейки. Однажды он подарил ей премилую бомбоньерку, изукрашенную лентами. Пожалуй, единственным занятием, к которому он оставался равнодушен, было управлением государством. «Луиза», — оторвал ее от размышлений голос Людовика, — «ты о чем-то думаешь? Смотри, не увлекайся этим занятием. Мозг подобен ростовщику. Он вытягивает соки из сердца и других частей, и они ссыхаются и леденеют». Женщина посмотрела на короля из-под опущенных ресниц, подыскивая подходящий ответ. «Вы совершенно правы, ваше величество, наконец», — сказала она, «но из всякого правила бывают исключения. Маркиза де Помпадур очень добросердечна и при этом чрезвычайно умна». Луиза чуть надула губки, чтобы подчеркнуть ямочки на щечках. «Да, да, она очень сообразительна», — досадливо поморщился Людовик, но в постели подобно мраморной статуе. «Представь себе, однажды, когда я пришел к ней, а я был моложе и кровь у меня была горячая, так вот, она не соизволила меня принять, потому что читала сочинение Цезаря о войне с галлами. Луиза снова потеребила ноющий сосок, прикидывая, что имел в виду король на этот раз. Решила, что лучше быть поосторожнее. «Простите бедную простушку», наконец, нашла она нужный тон, «но я не верю, что маркиза посмела бы выказать вашему величеству какое-либо неуважение. Нам, слабым женщинам, свойственно увлекаться великими людьми, а Цезарь, почти столь же великий человек, как вы». Король засмеялся. Девушка, однако, напряглась, смех был резкий и невеселый. «Ты могла бы отменно дурачить публику в каком-нибудь балагане», отсмеявшись, сказал король. «Заметь, ты сказала две вещи, никак не связанные между собой, зато обе мне льстят, как сыр и свинина в лоренском пироге. Ничего общего между собой, зато вкусно и радует желудок. А ну-ка, разрежем пирог». «Почему маркиза мне отказала?» «Не думай, как ловчее соврать, скажи первое, что пришло в голову. Ну же». Последние слова король произнес тоном, не терпящим промедления. «Наверное, в этот вечер она не хотела заниматься любовью». Луиза растерялась и ответила честно, «Так бывает, что сама мысль о постели вызывает отвращение. Но она не могла признаться в этом вашему величеству, потому что это задело бы вас больше, чем Цезарь». «Почему вдруг?» – заинтересовался король. Луиза наморщила лобик, вспоминая уроки маркизы. Та умела объяснять такие вещи понятными словами. «Потому что книжка – это вздорная причуда, наконец», – сказала она, – «из тех, на которые мужчины сердятся сильно, но недолго. Мужчинам приятно думать, что женщины глупы и слабовольны и не могут противостоять случайным побуждениям, даже самым нелепым». «Да, маркиза умна, а ты хорошая ученица», — усмехнулся король. «Увы, когда ты пройдешь всю школу, то научишься скрывать изученное на уроках под толстым слоем притворства, как маркиза прячет свои морщины под слоем пудры. Но ведь это ради вас, девушка не заметила, как втянулась в разговор, вы же не хотите смотреть на морщины. Слава Господу, во Франции пока хватает свежих мордашек», — пробормотал король. «Я ценю маркизу за другое», — заговорил он несколько громче. «Она по-настоящему любит жизнь и красоту. Именно этого недостает нашим несчастным французам, которые до отвращения рациональны и по-настоящему любят только золото. Неудивительно, что ересь Кальвина оказалась настолько живучей». Луиза нахмурилась. Разговор становился неприятным и даже опасным. Чтобы отвлечь короля, она повернулась на постели, приняв позу, прославленную кистью Буше, легла на живот, опершись грудью о подушку, и раскинула ноги. К сожалению, спинка ложа была низковата, и грудь легла не так хорошо, как на знаменитой картине. Во всяком случае, король не обратил на ее ухищрение ни малейшего внимания. «Гугеноты, гугеноты. Год назад я издал указы, объявляющие все гугенотские таинства недействительными, включая крещение и браки». Король погрузился в свои размышления. «И что же, так называемое общественное мнение вынудило меня пойти на уступки? Во-первых, потому, что они сочувствуют гугенотам, и, во-вторых, чтобы показать, что я, король, не хозяин в своем доме. Впрочем, это даже хорошо, лишь бы они не мечтали о твердой руке». Король столь же внезапно оборвал речь и дважды дернул за шнур. Появилась все та же девушка с твердыми руками. На сей раз она принесла токайское в зеленой бутылке и два бокала. Король, не обращая внимания на юную любовницу, сел на край кровати, свесив ноги. Сам налил себе драгоценного вина, выпил. Потом упер руки в колени и прикрыл веки. Несмотря на юный возраст, Луиза Амерфи неплохо разбиралась в людях. Этому учил ее отец. Он всегда говорил, что всякого человека можно понять, уподобив его какой-нибудь вещи или устройству. С тех пор Луиза отточила умение сравнивать людей с вещами. Например, Буше, непревзойденное искусство которого сделало маленькую Лу знаменитой, сам был похож кисть, а точнее, на перо. Маркиза де Помпадур была устроена как мышеловка. Его величество Людовик XV напоминал шкатулку с потайными отделениями и фальшивым дном. Сейчас Луиза видела, как приоткрывается одно из потайных отделений, но заглядывать туда ей не хотелось. Она опасалась, что впоследствии король может пожалеть об оказанном доверии, что могло отразиться на ее судьбе самым пагубным образом. «Мой повелитель», — промурлыкала она как можно более томно, — «совсем забыл свою маленькую Луизу. Я скучаю без ласки». Внезапно король повернулся и уставился на девушку в упор. Потом также резко отвернулся и покачал головой. «Не беспокойся, сказал он, не всякие тайны опасны, а лишь те, что способны причинить вред чьему-то сердцу или кошельку. Я и сам стараюсь держаться подальше от этих тайн, особенно связанных с кошельком. Поэтому я не интересуюсь тем, сколько утаивают откупщики, как калькулируются бюджетные дедукции, не хочу ничего слышать про то, почему наши займы размещаются под проценты втрое большие, чем это делают наши враги-англичане, и никогда не спрашиваю, откуда берет деньги Шуазель. Девушка невольно улыбнулась. О том, что Шуазелю покровительствует маркиза, знала вся Франция. Зато тайны природы и духа совершенно не волнуют французов, продолжил король, а ведь они позанимательнее наших блошиных секретиков. Истинно великие народы, особенно древние, тратили свой досуг не на сплетни, но проводили его в беседах о возвышенных предметах. Вместо пошлой болтовни они спорили о рождении Вселенной, о богах и предопределении. Иногда я жалею, что вынужден жить в эту эпоху, а не во времена Амира и Периклиса. Так было угодно Господу, чтобы величайший правитель осчастливил собой лучшую страну в ее золотой век. Луиза решила твердо держаться уроков маркизы, которая говорила, если мужчина ведет себя странно, льсти ему, это вернет ему рассудок, или то, что мужчины называют рассудком. В комнате внезапно стало очень тихо, как будто прекратился какой-то еле слышимый шум, к которому все привыкли. Девушка невольно затаила дыхание. «Ты права, наконец», — сказал Людовик. «Так было угодно Господу». Он потянулся к шнуру, но потом, видимо, передумал. Рука короля бессильно упала на пышно взбитую постель. «Я знаю, что говорят обо мне парижане», — сказал король с неожиданной усталостью в голосе. «Когда-то они были без ума от меня, возлагали надежды и даже прозвали возлюбленным. Я не оправдал их ожиданий. Налоги, бессмысленные траты, неудачная война. После Ахинского мира меня стали презирать. Потом была эта глупая история с Марипо, он писал гнусные стишки про маркизу. Эти стрелы достигли цели. Народ возненавидел ее и меня. Если случится новая война, а она непременно случится, никто не захочет сражаться по-настоящему». Девушка ласково прикоснулась рукой к королевскому плечу, желая отвлечь августейшего любовника от грустных мыслей. Тот вздрогнул, как от удара, и Луиза поспешно отодвинулась. «И что самое скверное в моем положении, мои добрые парижане никогда не узнают, чего избежали». Король вскочил и, не смущаясь наготой, принялся мерить комнату шагами. «А если бы каким-то чудом узнали это, то проклинали бы меня стократ сильнее, чем сейчас», почти шепотом добавил он. Луиза Амерфи забилась в угол и сжалась в комок, обхватив руками колени. Она чувствовала, потайной ящик выдвинулся, и сейчас она увидит, что в нем лежит. У Эзопа есть басня о лягушках, уставших от раздоров и просящих у Зевса царя. Сначала добрый Зевс бросил им чурбан, которого лягушки не боялись. Тогда они попросили его о более деятельном правителе, и он послал им водяную змею, которая пожирала своих подданных. «Как ты думаешь, Луиза, о чем взмолились лягушки, когда Зевс послал им змею?» «Наверное, чтобы он забрал ее у них и вернул чурбан», — рассудила Луиза, «ведь от него, по крайней мере, не было вреда». «Ты, кажется, забыла», — король прищурился, разглядывая ее, «что молиться о таких вещах, когда у тебя в царях водяная змея, небезопасно. У царей, которые едят подданных, очень тонкий слух. Впрочем, даже если правитель глух, всегда найдутся лягушки, которые охотно станут его ушами. Поэтому все болото будет громко славить своего повелителя. Что ты на это скажешь? Вы совершенно правы, ваше величество, только и нашлась Луиза. А нет, это всего лишь половина правды. Есть и другая. Ты помнишь, почему лягушки просили царя? Потому что их мучили постоянные раздоры, ведь лягушки не любят друг друга. У каждой лягушки много врагов. Как ты думаешь, что чувствует лягушка, когда ее врага пожирает змея? Не знаю, пролепетала девушка. Зато я знаю. Она счастлива. Во-первых, потому что ее враг мертв. Во-вторых, что мертв ее враг, а не она сама. Эти два чувства сливаются в одно, в благодарность змее, которая пощадила ее саму и казнила ее врага. И лягушка будет возносить хвалы змее, те, кто останутся в живых, но ведь мертвые молчат, не так ли? «Это какие-то очень злые лягушки», — сказала Луиза. «Так уж они устроены», — грустно сказал король. «Так уж они устроены. Но ведь это только басня», — девушка нахмурила маленькие бровки. «Люди порочны, Но у их порочности тоже есть предел. Мой отец – ирландец, и он рассказывал, что ирландцы – не то чтобы очень дружный народ, но англичан, тем не менее, все ненавидят за жестокую несправедливость, с которой они правят. Никто не будет любить жестокого и несправедливого правителя. Несправедливого. Вот в этом-то вся и штука. Хорошо, я расскажу тебе одну историю. Потом задам тебе один вопрос. Ты мне ответишь, и мы забудем об этом. Как вам будет угодно, сказала Луиза. Ей было страшно, и в то же время ее томило любопытство. Представь себе болото, в котором живут лягушки. Пусть они будут двуногими и похожими на людей, но внутри они остаются лягушками, скользкими и холодными. Правда, в них есть кое-что человеческое, например, они любят хорошее вино и сыр, но этого мало, чтобы стать людьми и перестать быть жабьим отродьем. Поэтому будем называть их лягушатниками. Ты слушаешь меня? Луиза кивнула. Отлично. Итак, лягушатники долго жили на болоте, которое под действием сырости разрослось приблизительно до размеров нашей благословенной державы. Лягушатники тоже размножились, построили деревни и города, у них появились воины, священники и, наконец, короли. Лягушатники вели войны, захватывали добычу, заключали союзы, все как у людей. Они даже приняли свет Христовой истины, построили храмы и в них молились Господу. Казалось, еще чуть-чуть, и они станут людьми. Но с холодных северных болот пришла вера, как нельзя более подходящая лягушкам. Она тоже называлась Христовой, но, в сущности, учила тому, как быть хорошей лягушкой. Ибо эта вера учила, что красота и наслаждение не богоугодны, зато богоугодно копить сокровища и воевать с людьми, чтобы отнять у них земли и богатства, и сделать их рабами лягушек. Короли лягушек боролись с этой верой, но она одолевала их снова и снова, проклятые гугеноты. «Я поняла», – тихо сказала Луиза. «Нет, не поняла. Ты думаешь, что мной движет тупой фанатизм, что я поддался на нашептывания и иезуитов? Знай, я ненавижу этих крыс не меньше, чем жаб, и когда-нибудь от них избавлюсь. Но сейчас они полезны. Слушай дальше, это была присказка, а теперь – сама сказка. Теперь я расскажу о том, чего никогда не было, и, надеюсь, никогда не будет». Луиза поправила волосы. Итак. В 1710 году от Рождества Христова в стране лягушек, в королевской семье, родился лягушонок, которого назвали Людовиком. Он был всего лишь четвертый в очереди к престолу, но трое умерли, чтобы расчистить ему дорогу, как будто какая-то сила вела его к трону. «Я знаю историю вашей семьи, государь», — вмешалась Луиза. «Помолчи, я говорю о лягушках», — оборвал ее король. «Так вот, тот лягушонок стал королем. Правда, он был болезненным и выжил буквально чудом. Вся страна молилась за его здоровье. Но он выжил, хотя несколько раз оказывался на волосок от гибели. Зато постоянные хвори развили в ребенке, в лягушонке, хорошо, назовем его Людовиком, привычку к чтению и беседам с умными людьми. Даже когда он болел и не мог читать, он часами разговаривал со своими опекунами, выпытывая из них разные подробности о государственных делах. В 10-летнем возрасте он самостоятельно прочел Плутарха в подлиннике, в 12 написал трактат о денежном обращении, заинтересовавший лучшие умы Европы, а в 12 лет он прочел в Сорбонне лекцию, посвященную сравнению систем Спинозы и Картезиуса. Мадам ничего не рассказывала об этих господах, на всякий случай заметила девушка. При этом король разгорячился и снова заметался взад-вперед. Во всех остальных отношениях ему было свойственно потрясающее хладнокровие. Говорят, Людовик познал женщину в 20 лет, после того, как прочел сочинение, посвященное размножению, и только для того, чтобы понять, что чувствует мужчина. Про него рассказывали, что он испытал и другое удовольствие, чтобы хотя бы отчасти понять чувства женщины, всего один раз, и больше не возвращался к этим занятиям. Также он пробовал все кушанья, о которых читал в книгах, даже самые отвратительные, но только по одному разу. Сам же он был чрезвычайно воздержан в пище и особенно в питье, всем напиткам предпочитая родниковую воду. Его называли новым Марком Аврелием, венценосным философом, закончил он, даже не пытаясь скрыть отвращение. Вы рассказываете это так, как будто подобный правитель и в самом деле существовал и вы его не любили, озадаченно заметила Луиза. Король издал злой смешок. Хы-хы. Ладно, слушай дальше. В 1723 году Людовик был объявлен совершеннолетним и принял на себя всю полноту власти. На следующий день он заключил своих опекунов в Бастилию. Туда же отправились все, кто его хорошо знал или кому он был чем-то обязан. Он поступил так не потому, что они были в чем-то виноваты или заслужили его гнев, счел нужным добавить король, напротив, он был благодарен всем этим людям, и считал, что благодарность может побудить его к неверным решениям. Он даже распорядился, чтобы в Бастилии с ними обращались самым наилучшим образом, и тогда же объявил, что всякий, кто попытается подобраться к нему слишком близко, попадет туда же, будь то мужчина или женщина. Ему не нужны были фавориты, любовницы, доверенные лица или хотя бы друзья, только исполнители приказов. Впоследствии он не позволял никому судить о своих делах, даже одобрительно, без своего позволения. Известно, что он бросил в Бастилию поэта, сочинившего хвалебные стихи в честь короля, но по собственной воле, без приказа свыше. Юная красавица зачарованно слушала, не решаясь вставить слово. Второе, что он сделал после этого, закрыл Версаль для свободных посещений. Людовик нервно облизнул губы. Этот величайший из правителей не доверял никому, и в особенности благородным. Он считал аристократию и духовенство скопищем вольнодумных бездельников, погрязших в роскоши. Однако он боялся ее силы и поэтому задумал натравить на аристократию третье сословие вместе с простонародьем. Для этого он собрал вместе наиболее злокозненные умы того времени и поручил им создать на основе самых скверных учений философов нечто, именуемое энциклопедией. Эта книга, вернее, собрание книг, содержало множество полезных знаний, но основное ее содержание состояло в нападках на так называемые предрассудки, насмешки над традициями и поношение католической веры. При помощи этой книги началось разложение общества. «Я слышала про такую книгу, ее выпустил господин Бретон», – растерянно сказала девушка. «Всего лишь первый том, и до конца издания еще очень далеко», – оборвал ее король. «Но там, в царстве лягушек, это сочинение было изготовлено очень быстро. Неудивительно, если все лучшие умы лягушатников были привлечены к этому проекту, хотели они того или нет. К тому времени все усвоили, что отказываться от предложений короля крайне опасно, даже если речь идет о мелочах. Впрочем, согласие тоже ничего не гарантировало, король не прощал даже малейших оплошностей. Как говорили в ту эпоху, получая Версальский паспорт, стоит заехать к нотариусу и позаботиться о завещании. Версальский что? Не поняла Луиза. Паспорт. При Людовике Версаль превратился в крепость, куда можно было пройти, только предъявив специальную бумагу, подписанную начальником службы безопасности Его Величества. Бумагу называли паспортом. К концу царствования Людовика паспорта выдали всем подданным. Без такой бумаги нельзя было даже выйти на улицу. Впрочем, к тому времени на каждого сколько-нибудь значительного человека было заведено так называемое досье, то есть папка, набитая доносами и шпионскими донесениями. И все это знали. Не поверила своим ушам девушка. Си, чертову. Король почему-то сбился на итальянский. Ведь эти доносы писали сами Францу, лягушатники. Тысячи и тысячи добродетельных матрон и почтенных отцов семейств с увлечением шпионили за соседями, родственниками, даже за родителями, сообщая королевской полиции о мельчайших проступках ближних. Ведь этим доносам давали ход. Иногда человека заключали в тюрьму лишь потому, что переполнялась его папка и надо было очистить местечко на полке, а потом вешали, потому что переполнялась тюрьма и нужно было срочно освободить место для новых узников. Все это знали, как и то, что завтра в тюрьме может оказаться каждый. Поэтому налоги на содержание и строительство тюрем выплачивались особенно исправно.